Глава 13. Депрессия. Ты прикоснулась к тьме, и на этом пора отступить. Дальше будет только хуже. Лысый лондонский таксист. Тебе пора к доктору. Так больше не может продолжаться. В каком смысле? То вверх, то вниз. Это ненормально. Минуту назад все было прекрасно, и Вселенная тебя любила, а теперь все ужасно. Все не так плохо, как ты думаешь. Ты провела последний час, рыдая в пабе в воскресный вечер. Мы были в Квинс-Хэт, в Ислингтоне. Стоял гул. Вокруг нас нормальные люди говорили о нормальных вещах. Я пригласила Хелен, чтобы притвориться одной из них. Нормальной. Не получилось. Сначала я спросила о ее похоронах. Не тот разговор, который она хотела бы продолжать. Она съехала с темы, сказав, что давненько уже не была у стоматолога. «Но почему ты все время его откладываешь?» — спросила я, наклонившись к ней. «А мы можем не превращать вечер в сеанс психотерапии?» — сорвалась она. Мои глаза наполнились слезами. «Да что с тобой?» — потребовала она. «Ничего». Я замолчала. «Мэриэн, скажи, что с тобой?» «Ты меня больше не любишь», — сболтнула я. И заплакала, как четырехлетняя. «Мэриэн, не глупи», — ответила она, покачав головой. «Ты больше не хочешь меня видеть», — сказала я. «Это не так. Ты думаешь, я дура. Если ты решила, что я целыми днями только о тебе и думаю, это не так», — сказала она. «Ты думаешь, что я дура из-за этих self-help книжек?» «Я не думаю, что ты дура. Но разве они помогают?» — сказала она. «Я не знаю. Думаю, тебе нужна помощь другого рода». Я опешила. «Какая помощь?» «Медицинская. Что ты имеешь в виду?» «Антидепрессанты». Я решила, что Хелен принимает все слишком близко к сердцу. Я не хотела заглушать свои эмоции таблетками и бухлом. Хотя капелька бухла все же... Но мне не нужны лекарства. Я просто... Я не знала, что сказать. Я просто что? Чувствовала себя так, будто каждую минуту хожу по острию ножа, цепляясь за остатки здравого смысла? Или что в иные дни чувствую, как земля уходит у меня из-под ног, все дальше и дальше унося от меня все, что раньше было моей жизнью? Друзей, работу, повседневные привычки, бары, шопинг. Ты просто что? Я не стала рассказывать ей о хождении по острию ножа или море. Сказала только, что мне снятся кошмары, где я убиваю людей, и о том, что, думая о своих похоронах, я представляла, что покончу с собой. «Я просто устала», — сказала я. «Устала». Сколько раз я говорила это слово, когда не знала, что сказать. Когда не знала, как сказать, что мне одиноко, страшно, я потеряна, я чувствую, что схожу с ума. «Почему бы тебе не отдохнуть пару дней? Позависай с Сарой, поживи нормальной жизнью немного». Я с ней не разговариваю уже несколько месяцев. «Что? Неужели вы так и не помирились?» «Нет». «Мэриэн». Хелен, как и весь остальной мир, была без ума от Сары. «Прекрати. Сама знаю». «Ладно. Тогда почему бы тебе не навестить Джему? С ней тебе всегда становится лучше». «И это правда. Мы с Джемой работали в одной газете в Дублине после вуза. Мы были связаны полуночными дедлайнами и морем красного вина. Мы были не похожи во всем. Она маленькая, с оливковой кожей, и загорает за 2 секунды. Я высокая, бледная и всегда прячусь от солнца. Она бесстрашно говорит все, что приходит на ум. Я же всегда беспокоюсь, что обо мне подумают, и держу рот на замке. Но мы поладили с первой же минуты. Обычно мы путешествовали туда и обратно, чтобы увидеться каждые пару месяцев. Но с тех пор, как я начала заниматься саморазвитием, я была слишком занята и разбита, чтобы съездить к ней. Несколько месяцев она говорила, что, судя по голосу, со мной что-то не в порядке, и я слишком далеко зашла. Я все отрицала и говорила, что все в порядке. Я не хотела заставлять ее слушать о своем эгоистическом безумии, когда у нее был новорожденный на руках. Я не могу поехать в Ирландию. Я должна начать новую книгу. Я уже отстаю, сказала я Хелен. Ты не можешь сейчас ничего начинать. Я вообще не думаю, что тебе стоит продолжать читать эти книги. Ты слишком запуталась в своей голове. Ты должна остановиться, чтобы не наделать самой себе еще больше вреда. Может, она была права. За несколько месяцев до этого я занималась терапией отказов в том же самом пабе, наливала сама себе пинту пива, играла с группой и болтала о сексе с новоиспеченными мамашами. Я столкнулась лицом к лицу со своими страхами, со своими финансами и почти преодолела страх отказов. Моя self-help-миссия должна была быть триумфом. Она открывала столько новых дверей, заставляла меня делать то, на что я не решилась бы никогда в жизни. Я чувствовала себя живой, вдохновленной, полной возможностей. Так что же случилось? Я посмотрела на людей вокруг. Все они пили, смеялись над глупыми историями и болтали ни о чем. Я не могла понять, был ли кто-то из них так же потерян, как я. Я облокотилась на перила палубы, вглядываясь в глубокое черное море, пенящееся внизу. Ветер хлестал меня волосами по лицу. Холод был не столько бодрящим, сколько убийственным. Я, шатаясь, побрела назад. Паром поднимался и опускался. Поднимался и опускался. Я спустилась на пару ступенек к туалету, но оттуда так воняло блевотиной, что я вернулась обратно, прежде чем меня саму не стошнило. Коридор был заполнен людьми, свернувшимися под одеялами в спальных мешках. Завернутые тела лежали у дверей, на столах, на подоконниках. Я нашла свободное место на полу, закрыла глаза и попыталась уснуть. Качка сделала свою работу, и я уснула. Я спала, пока не услышала объявление о прибытии в Дублинский порт. Я последовала совету Хелен и отправилась в Ирландию. Деньги, как всегда, были моей главной проблемой, так что я остановилась на пароме, всего 45 фунтов туда-обратно, но потом отменила всю экономию, сняв на 2 дня гостевой домик. Я решила, что мне нужно побыть пару дней одной, прежде чем я смогу увидеть Джему. Пару дней наедине с собой, без саморазвития, должны были привести меня в норму. Но я ошибалась. 3 дня я лежала на синтетических желтых простынях и чувствовала, будто падаю, падаю, падаю. Я лежала и смотрела в потолок, пока голос в моей голове говорил, какой бардак я устроила из своей жизни. Я провалила саморазвитие. Я провалила все. Люди ненавидят меня. Все ненавидят меня. Единственным утешением были тихие звуки из телевизора, которые я постоянно держала включенным. Теория большого взрыва, друзья, Фрейзер. Консервированный смех иногда успокаивал, а иногда угрожал. Они что, надо мной смеются? Однажды в 4 утра, когда я не смогла уснуть и едва удерживала себя в рамках здравого смысла, смотря рекламу тренажера для пресса, я подумала: так вот, значит, как сходит с ума. Вот оно как. Джема писала мне каждый день с тех пор, как я приехала. Я обещала ей перезвонить на следующий день, но не брала трубку. Тогда она приехала сама с малышом Джеймсом в коляске. Она была такой красивой. Ее волосы отливали золотом на зимнем солнце. Мне стало стыдно, что она смогла одеться и выйти из дома после 2 часов сна, а я так и оставалась немытым хаосом. «Вставай и одевайся. Мы уходим». «Я не хочу». «Придется. Тебе нужен свежий воздух». Мы побродили вдоль канала, по Бэггет-стрит и Портабелло. И потом я вернулась обратно в свой домик. Я почти ничего не говорила. Я разучилась говорить. Пару раз открывала рот, но не могла произнести ни слова. Говорила только она, и ее слова были для меня спасательным кругом. Я хваталась за них, и их связь с нормальным, здоровым, сбалансированным миром, как будто мой разум зависел от этого. На следующий день она снова пришла, и мы погуляли еще немного. И на следующий день. И тогда я медленно начала разговаривать. Я рассказала ей о голосе в своей голове, о кошмарах и утреннем страхе. Иногда мне кажется, что мой мозг в огне, что он горит. И все, о чем я могу думать, это только какой бардак я устроила из своей жизни. Я ждала, что она скажет, будто у всех такое бывает, и мне просто нужно немного отдохнуть. Но она не сказала. Как долго это продолжается? Не знаю, какое-то время. Я стала замечать эти мысли в конце августа, когда начала разбираться с деньгами. Панические атаки поднимали меня посреди ночи, и я включала телевизор. Не могла вытерпеть ни секунды наедине с собой. Меня от себя тошнило. Потом, в сентябре, я попыталась продолжить шоу с помощью книжек про ангелов, Но гнев уже был на подходе. На ангелов и их дурацкие ненастоящие крылья, на Джеффа и его дурацкую американскую подружку, на жизнь и на саму себя. Потом я заболела и перестала отвечать на звонки. «Почему ты не рассказала обо всем раньше?» — спросила она. «Я знала, что что-то не так, но ты все время врала, что все в порядке. Я не хотела тебя тревожить. У тебя ребенок, ты не должна отвлекаться на меня». «Но я хочу отвлекаться на тебя», — сказала Джемма. «Я волнуюсь за тебя». Я не осознавала, насколько все плохо. Раньше такого не было. «Знаю. Я всегда была склонна к пессимизму. Это начиналось с малого, так что я ничего даже не замечала. Я начинала просыпаться посреди ночи с чувством паники и по утрам с чувством страха и тревоги. И потом, шаг за шагом, мир начинал напоминать ловушку. Все что угодно могло столкнуть меня в пропасть. Я уставала. Я отступала. Я никуда не хотела выходить. Я вливала в себя все больше и больше кофеина, чтобы закончить работу. Но мозг так замедлялся, что движение от начала предложения к концу становилось похожим на марафон. Я болела. Я чувствовала себя так, будто у меня неизлечимая простуда. Я начинала зависеть от сна. Думала, что мне нужно поспать еще немного, и тогда я буду в порядке. Или съесть еще немного брокколи, и тогда я буду в порядке. Но, несмотря на сон и брокколи, лучше мне не становилось. Сначала я была похожа на пианино, у которого убрали весь верхний регистр. Меня ничто не радовало и не могло рассмешить. Потом убирался даже нижний. Я становилась похожей на пустую коробку. Терпеть себя не могу. Все остальные справляются с вещами и похуже, и никогда так не унывают. Кто-то живет в военной зоне, кто-то теряет родителей, у кого-то рак. У них есть право на депрессию, а у меня его нет. Я должна себя вытащить. Хелен говорит, что мне нужно вернуться к лекарствам, — сказала я Джемме. А ты что думаешь? Я не знаю. Я сидела на антидепрессантах уже дважды. В 20 и в 30. Впервые, когда врачи предложили их, я пришла в ужас. Мне было 20 с небольшим. Я работала целыми днями и зарабатывала хроническую ангину. Каждый раз, когда я приходила за новым рецептом на антибиотики, я плакала, и врач передавал мне бумажные платочки из розовой коробочки на своем столе. Он говорил, что я в депрессии. Я говорила, «Нет, большое спасибо, я не в депрессии». Я думала, что чувствовать, как из мира выпускают воздух, это нормально. Думала, что все так себя чувствуют. Ты просто работаешь больше, двигаешься дальше и надеешься, что однажды тебе станет лучше. А еще диагноз «депрессия» означал бы, что я неудачница, не смогла справиться с нормальной взрослой жизнью. Потом он стал задавать мне вопросы. «Как часто вы можете соотнести себя со следующим?» «Не совсем. Иногда. Хотя бы раз в день», — прочитал он вслух. «Слабая заинтересованность или отсутствие удовольствия от дел?» «Почти каждый день. Чувство печали и безысходности?» «Почти каждый день». Проблемы с засыпанием и сном или с тем, чтобы проснуться. Почти каждый день. Мысли о том, что вы неудачница или что вы подводите себя или свою семью. Почти каждый день. Потом посерьезнее. Думаете ли вы, что лучше бы вам было умереть или ранить себя как-то? Доктор посмотрел на меня. В его глубоко посаженных глазах смешались скука и сострадание. Из его носа торчали белые волосы, опоры были размером с кратеры. Иногда я думаю, что единственный шанс перестать чувствовать себя так, как сейчас, — это умереть, — сказала я. Я была в шоке от своих слов. У меня никогда не было суицидальных настроений. Я не строила планов самоубийства и не хотела умереть. Мне просто казалось, что мой единственный шанс перестать быть несчастной — это, ну, не быть живой. Мои слова повисли в безвоздушной магнолиевой комнате, и на секунду меня накрыло волной собственного несчастья. Я посмотрела на доктора, и слезы потекли по моим щекам в ожидании сострадания. Вместо этого я получила ответ, который разрушил всю мою мелодраму. «Что ж, я не стал бы так сильно волноваться на ваш счет», — ответил он. «Мне кажется, это совершенно нормальный взгляд на жизнь». Он протянул мне рецепт на сироксат. Через 4 недели я стала замечать разницу. Я помню, как сидела дома за столом и смотрела на дерево в окно. и оно было прекрасным. Впервые за несколько месяцев что-то показалось мне красивым. Незнакомое чувство легкости разлилось по моему телу. Я попыталась понять, что же оно означает, и потом до меня дошло. «Смотри, ты же счастлива! Вот значит, каково быть счастливой!» Это длилось так долго. Я была на лечении целый год, и разница была как между днем и ночью. Потом я решила, что мне это больше не нужно. Мне не хотелось принимать таблетки, просто чтобы справляться с жизнью. И все было в порядке несколько лет, до следующего раза, когда мне исполнилось 30. Я снова стала принимать таблетки, и потом снова прекратила. Мне хотелось понять, как справляться с жизнью самой. Я думала, что стоит мне избавиться от алкоголя, как все наладится. Или начать упражняться. Или думать позитивно. Но вот я попробовала все это, и смотрите, куда нас это привело. «Я оставлю это до января. Если мне все еще будет плохо, пойду к доктору», — сказала я Джемме, моей единственной подруге, которая знала, что я принимала антидепрессанты. «Ладно, тогда давай повеселимся. Никаких книг». «Но я уже отстаю. Я пообещала себе, что прочитаю 12 книг за год, а прочитала только 9». «Да кому какое дело?» «Мне есть дело. Нужно все закончить. Я буду чувствовать себя еще большей неудачницей, если все брошу». «В каком это мире ты неудачница?» «В один день вышли 3 твоих статьи для 2 журналов и 1 газеты. Как ты можешь быть неудачницей?» Она была права. Если бы кто-нибудь сказал мне пару лет назад, что в один день будут выходить по 3 моих статьи, я бы подскочила от радости. Теперь же это казалось мне воплощением моего убожества. Да, и все 3 дерьмовые. В одной из них я рассказываю, что не могу найти парня. Но дело даже не в работе. Ты хороший человек. Я тебя люблю. Все тебя любят. Я бы хотела, чтобы ты это увидела. Зачем тебе вообще все это? Ты сводишь себя с ума. И для чего? Тебе не нужно совершенствоваться. Ты уже прекрасна, какая есть. Когда ты уже это поймешь? Сказала она. «Не думаю, что я хороший человек», — сказала я надломленным голосом. По щекам потекли слезы. «Мариэн, когда ты говоришь себе, что ты неудачница и плохой человек, это неправда, пойми. Я бы хотела, чтобы ты закончила со всем этим и, наконец, поняла, что с самого начала уже была достаточно хороша. Тебе не нужно было ничего с собой делать». Я все еще плакала. «Хотела бы я думать так же, как она». «Я волнуюсь за тебя», — сказала она. «Наш мозг — как эластичная лента. Ты можешь растягивать его, сколько влезет, и он вернется обратно в форму. Но если растянешь слишком сильно, однажды он может порваться. Я не хочу, чтобы это произошло с тобой». «Я тоже». Я жила в Ирландии 3 недели. Мы с Джеммой и Джеймсом гуляли и смотрели телевизор у камина. С каждым днем я чувствовала себя все лучше. 20 декабря я отправилась на пароме обратно в Уэльс, а там села на поезд в Хьюстон. Было 8 вечера, пятница, и у меня были тяжелые сумки. Я могла подождать 91-й автобус или взять такси. Я встала в очередь к такси. Впереди меня была пара американцев с чемоданами на колесиках размером с гробы. Они нервничали, потом сели в такси. Я ждала. Подъехал минивэн. Ненавижу минивэна. «Куда едем?» — спросил маленький лысый водитель. «В Арчуэй, пожалуйста», — ответила я, глядя в окно на огни и людей. Группа офисных работников в рождественских свитерах, девушки с гусиной кожей на высоких каблуках. Обычно это было мое любимое время года. Гирлянды из лампочек, виски и однажды в Нью-Йорке. Но больше я ничего подобного не чувствовала. «Людный вечерочек», — сказал таксист. «Ага», — ответила я. «Вы всегда так задерживаетесь?» — спросил он. «Нет». «А я езжу до 3 утра», — сказал он. Мне показалось грубым отвечать односложно, когда он явно настроен поболтать. «Ночами всегда тяжелее», — сказала я. «Да нет, пробок нет. Народ не такой взвинченный и больше платит. Мне обычно хватает поработать 3 ночи в неделю, чтобы сводить концы с концами». «Звучит неплохо», — сказала я. «Я небольшой фанат работы», — засмеялся он. «Ленивый засранец». «Я тоже», — ответила я. Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида и улыбнулся. «Выглядите умиротворённой», — сказал он. «Серьёзно? Я так не думаю. На самом деле я схожу с ума», — сказала я. Как только эти слова слетели с моих губ, я пожалела о своём желании признаться во всём незнакомцу. Он снова посмотрел на меня в зеркало. «А чего такое-то?» — спросил он. «Долгая история. Вы кем работаете? Не сочтите за бестактность. Я журналист. Или была им. В последнее время я не очень много работаю. А что так?» Он вперил в меня взгляд. Мне стало стыдно. Что 60-летний таксист подумает о депрессии, вызванной годом маниакального саморазвития? Он всё ещё смотрел на меня. «Вы слышали о селф-хелп-книгах, которые рассказывают, как обрести уверенность в себе, перестать волноваться и преодолеть страхи?» «Ага», — ответил он. «Ну вот, я читала по одной такой книге каждый месяц и делала всё, что в ней сказано. Хотела узнать, получится ли у них сделать меня счастливой». Его глаза метались от дороги к зеркалу. «Значит, глубоко копаете», — сказал он. Я была ошеломлена. «Да, так и есть. Это как слои лука. Снимаешь слой за слоем», — продолжил он. «Да, точно», — ответила я, поразившись его догадке. «Не так-то это просто, да?» «Да, я как будто падаю», — сказала я и почувствовала, как слёзы снова катятся из глаз. «Господи Боже, неужели нельзя хоть один день провести, не разрыдавшись на публике?» «Каково это — чувствовать, что падаешь?» — спросил он, как будто мои слёзы его не касались. Темнота такси настраивала на исповедальный лад. Мы ехали по Каледонской дороге. «Я не могу делать того, что делала раньше», — сказала я. «Я как будто разучилась делать свою работу. Я не хочу больше гулять, как раньше. Я потеряла связь с друзьями. Мне кажется, что мир меня ненавидит, и я плохой человек. Мне снятся кошмары о том, как я убиваю своих родителей. И я всё время плачу». Он взял паузу, тронутый тем, что я сказала. «Что ж, серьёзные дела вы творите. Серьёзные, умные дела», — сказал он. «Да всё эти чёртовы книжки. Я не знала, что всё настолько далеко зайдёт». «Вы бы и не начали, если бы знали», — сказал он. «Вы как камикадзе, милая. Копаетесь в своей голове, а это опасно. Могу точно сказать. По себе знаю». «Вы жили по селф-хелп книжкам?» Он усмехнулся. «Хуже. Я писал докторскую по Томасу Гарди. Несчастный парнишка. Потом я бросил это дело и переехал в домик в Италии. На пустоши. Без воды и электричества. Я жил там 9 месяцев и только и делал, что ходил. По 7, по 8, по 9 часов каждый день. Просто ходил и думал. Обо всём. Есть перестал. Каждый день переживал эйфорические взлёты и ужасные падения. Иногда был как в раю, а иногда как в аду. Я должен был вернуться, иначе совсем бы с катушек съехал. Я прикоснулся к тьме». Он остановился. «Этим вы сейчас и занимаетесь, идёте во тьму. И вам пора отступить, потому что дальше будет только хуже». Это именно то, что я чувствовала в течение последних недель. Я шла во тьму. Он продолжал говорить. «Я жил в 60-е, когда все эти хиппи говорили: просто забей, чел. Но если бы они знали, каково это на самом деле, забить на всё, они бы поняли, насколько это ужасно. Забивать очень страшно». Слёзы катились по моим щекам. «Так и есть», — сказала я. «Забить на старую меня, меня, помешанную на работе, на том, чтобы всем нравиться, на том, чтобы везде вписываться. Это было страшнее, чем я могу описать. Я начала этот год с мыслью, что хочу измениться, но оказалось, что изменение — это очень страшно. Если я больше не была собой, то кем я была? И откуда мне знать, что я не вернусь к старым привычкам? И что, если я просто навсегда останусь таким беспорядочным тайфуном, как сейчас?» «Мне кажется, я сломалась», — сказала я. «Сошла с ума». «Что ж, вы уже близко», — ответил он. «Но это ничего. По-моему, Жид как-то написал: чтобы открыть новые земли, нужно потерять берег из виду. Вот где вы сейчас. Потеряли берег из виду. Но это ничего. Просто надо плыть дальше. Отдохните, займитесь собой. Вернитесь к нормальной жизни. И если хочется плакать, плачьте. Я всё время плакал. Носил темные очки, чтобы люди в такси не замечали. Сидел в таксопарке и плакал. «Хорошо. Вы уже говорили с кем-нибудь? С доктором?» «Нет», — сказала я. «Может быть, стоит. Он, наверное, сведет все к вашей семье. Они все так делают. Но помните, что это не их жизнь, а ваша. Это цена вашей свободы». Меня пробрала дрожь. С самого месяца ангелов я начала задумываться, какого черта я все это делаю. Сначала я просто хотела сделать свою жизнь чуточку лучше. Потерять Пол Стоуна, привести себя в форму или встретить кого-то, кто мне понравится. Но он был прав. Я искала свободу, даже не осознавая этого. Свободу от чувства, что со мной что-то не так. Свободу от бесконечного ощущения, что я всегда не дотягиваю. Свободу от страха всех и вся. Свободу просто быть собой. Или просто быть. Мужчина в костюме Санты постучал в окно. Этот звук меня напугал. Я поняла, что мы не движемся. Мы приехали к дому Рэйчел. Я понятия не имею, как долго мы там простояли. «Мне бы надо вернуться к работе», — улыбнулся он. «Ну, конечно. Простите, что задерживаю». «Не глупите». Он вышел из такси, открыл мне дверь и вытащил мою сумку из багажника. Мы постояли рядом, молча глядя друг на друга. «Еще увидимся», — сказал он. Я кивнула. Он вернулся обратно в машину и подобрал шайку 20-летних, орущих «Рождество!». Я даже не спросила его имени, а он моего. Этот человек смотрел мне прямо в душу. Я поднялась по ступенькам к двери, дыша облачками пара. Огоньки рождественской елки мерцали из соседнего окна. Неужели это произошло на самом деле? Весь этот разговор. Прежде чем я успела повернуть ключ, дверь отворилась. В коридоре, ухмыляясь, стояла Рэйчел. «Признавайся, ты целовалась с таксистом? Вы припарковались час назад».